где я мог бы подождать», — сказал он. «У меня нет охоты бродить по улицам. Я ехал всю ночь, чтобы прибыть сюда к сроку». Видно было, что слуга колеблется, впускать ли его, но Ньюман не успокоился, покуда не был введен в небольшой кабинет, находящийся перед залой. Вскоре через кабинет прошли два господина, которые должны были присутствовать на заседании. Шедший впереди слуга распахнул перед ними двери. Конторщик Ньюман воспользовался случаем и бросил взгляд внутрь залы. Он увидел множество почтенных сановитых старцев, сидящих вокруг большого стола, заваленного документами. Он заметил также, что все эти документы написаны на гербовой бумаге. «Что за притча?» — удивился он. «Эти бумаги похожи на купчие или закладные. Шагерстрём, видно, затевает какое-то большое дело». Тут же он заметил, что самого Шагерстрёма среди сидящих за столом нет. Что бы это могло значить? Ведь если Шагерстрём не принимает участия в заседании, то он мог бы поговорить с ним, Ньюманом. Наконец, из залы в кабинет вышел один из господ. Это был королевский секретарь, которого Ньюман встречал в Кронбекине в те времена, когда тот в числе других приезжал свататься к богатой невесте. Он поспешил к нему навстречу. «Ба! Да это вы, душка Ньюман! О, то есть, простите, господин Ньюман!» — произнес секретарь. «Рад видеть вас в Стокгольме. Ну, как дела в Кронбекине? Не могли бы вы устроить так, чтобы я смог поговорить с Шагерстрёмом?» — спросил бухгалтер. «Я ехал день и ночь. У меня важное дело. А я никак не могу его повидать». Секретарь взглянул на часы. «Боюсь, что вам, господин Ньюман, придется на часок-другой запастись терпением и подождать, пока не кончится заседание». «Но о чем же они совещаются?» «Не уверен, что я имею право говорить об этом сейчас». Конторщик подумал о приятной должности, которую он исправлял при старой госпоже и барышнях, и осмелился высказать дерзкую догадку. «Я знаю, что Шагерстрём намерен сбыть с рук все свои владения», — сказал он. «Вот как? Стало быть, у вас там уже известно об этом?» — отозвался секретарь. «Да, это мы знаем, но нам неизвестно, кто их покупает». «Хм, покупает», — воскликнул секретарь. «Какой там покупает?» «Все свое состояние Шагерстрём жертвует на богоугодные дела, в масонский приют, вдовьи кассы и прочее. Однако, прощайте, я спешу, я должен буду составить дарственную после того, как господа в зале договорятся об условиях». Бухгалтер, задыхаясь, разевал рот, точно рыба, выброшенная на берег. Если он приедет домой с этакой вестью, старик Фрёберг до того рассвирепеет, что он, Ньюман, и часу не останется на своей приятной должности в Кронбекине. Что же делать? Что бы такое придумать? В тот миг, когда секретарь уже готов был исчезнуть в дверях, Ньюман схватил его за рукав. «Вы не могли бы передать Шагерстрёму, что мне непременно надо переговорить с ним? Скажите, что это очень важно. Скажите, что сгорел старый завод». «Да-да, разумеется. Такое несчастье». Спустя несколько минут в дверях появился маленький, смертельно бледный человек, до крайности исхудалый, с покрасневшими глазами. «Что тебе надо?» Обратился он резко и коротко к Ньюману, точно раздосадованный тем, что ему докучают. Конторщик снова разинул рот от удивления и не в силах был вымолвить ни слова. «Боже! Что сталось с Шагерстрёмом?